Житие преподобного Ионы Климецкого, Аланецкого. Память 28 марта, 10 апреля. Преподобный Иоанн Климецкий, в миру Иоанн, принял монашество и основал Троицкий Климецкий монастырь по обету. В 1490 году он был застигнут бурей на Онежском озере. Когда уже не было никакой надежды на спасение, Иоанн воззвал к Господу, прося его сохранить ему жизнь для покаяния и служения Богу. Лодку выбросило волнами на прибрежную отмель Климецкого озера. Там он услышал глас Господень, повелевавший ему создать обитель во имя Живоначальной Троицы, и на можжевеловом кусте чудесно обрел ее святую икону. Преподобный исполнил завет Господа и построил обитель с двумя храмами во имя Пресвятой Троицы и в честь святителя Николая, покровителя плавающих и путешествующих. Отказавшись по смирению своему отца на игумена, преподобный Иона оставался в обители простым иноком. Проведя всю остальную жизнь в строгих подвигах поста и молитвы, преподобный скончался 6 июня 1534 года. Впоследствии над его мощами был построен храм в честь святых Захарии и Елизаветы.